Глава 14. Суровый приговор. Лена. Обсуждение продолжалось долго, очень долго. Хотя потом из разговоров стало ясно, что судьи отсутствовали всего 15 минут, но мне четверть часа показалась вечностью, решалась моя судьба. Безумно хотелось встретиться взглядом с драконом, но едва процессия магов скрылась из виду, стражники встали плотной стеной, отгородив меня от Ричарда. Я видела только их широкие спины. Попыталась раздвинуть парней, толкала их, тыкала кулаком, но эти дуболомы даже не шевелились, стояли как вкопанные. Мне оставили обзор со стороны амфитеатра. С замиранием сердца я следила за тем, как возвращается в зал вереница в алых мантиях. Маги рассаживались на местах, их лица были довольно оживленными. Чувствовалось облегчение, как это бывает, когда наконец удается прийти к какому-то решению. А вот лорд Драймус выглядел не очень. Глаза налились кровью, уголок рта нервно дергался. Вероятно, коллеги не поддержали его позицию. «Значит, меня отдадут Ричарду?» Председатель суда вновь перечислил мои преступления, однако теперь из списка исчез покровитель, присвоивший мою невинность. «Мы понимаем, что в таком случае святая Марианна не позволила бы девице Мари Фрей стать избранницей», — пояснил председатель. Это означает, что обвинение в утрате девственности и сожительстве с мужчиной было ложным. Этот пункт мы убираем. Ну, слава богу. Вернее, слава святой Мариане. Хоть здесь меня реабилитировали. Но при всем уважении к рыцарю Дангарду, почтившему наше собрание своим присутствием, мы не можем оставить без наказания деву, совершившую столько серьезных проступков, добавил судья и многозначительно взглянул на Драймуса. Лорда перекосило. Уже сейчас было видно, что вердиктом он недоволен. Это дарило надежду. Я немного приободрилась. Председатель подвел итог. Таким образом, решением магического суда девица Элейна Мари Фрей все же будет закована в панцирь, но только на 3 дня. Кроме того, подсудимая должна вернуть похищенную драгоценность, тиару, принадлежавшую прабабушке уважаемого лорда Драймуса. Если в течение 3 дней семейная реликвия не будет возвращена, ношение панциря продлевается еще на 1 неделю. Стражники, наконец, расступились, и я увидела, что Ричард так и стоит около барьера. Наконец, наши глаза встретились, и я вымученно улыбнулась. Не могла понять, что означает приговор. Вроде бы срок скостили, на меня напялит этот ужасный скафандр не на 3 месяца, как требовал Драймус, а только на 3 дня. Но ведь бриллиантовую тиару я вернуть никак не смогу. Значит, автоматически добавляется еще неделя. Итого 10 дней. Справлюсь. Выживу. Ричард прищурился и вскинул голову, явно собираясь что-то возразить, но главный судья поднял руку и с нажимом произнес: «Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Деста Рим». Охранники, как по команде, отошли в сторону, а я испуганно оглянулась, ожидая, что сейчас в зал внесут железный панцирь и начнут меня в него запихивать. Но нет, ничего подобного не произошло. Вместо этого над моей головой образовалось розовое облачко, красивое и даже игривое. Оно немного потанцевало, покрутилось, а потом взорвалось малиновым фейерверком. Каскады электрических искр посыпались прямо на меня, я на миг ослепла. Боялась пошевелиться. Стояла, обхватив себя руками, и молилась, чтобы не вспыхнуть, как спичка. Цеплялась взглядом за Ричарда, как за последнюю надежду. Дракон тоже смотрел на меня. Его невероятные глаза пылали яростью и отчаянием, а желваки на скулах ходили ходуном. Но Ричард не двигался с места. Видимо, после того, как прозвучало заклинание, он уже ничем не мог мне помочь. Однако прошла минута, а ничего страшного со мной не случилось. Ощущала только легкое покалывание. Кожу под платьем немного стягивала, словно на тело нанесли слой глины, и она начала подсыхать. Было неприятно, но боли я не испытывала. А вдруг все не так уж и страшно? «Вы можете забрать свою невесту, рыцарь Дангард», — разрешил председатель. Проследите, чтобы она как можно скорее вернула бриллиантовую тиару». Не дожидаясь окончания фразы, Ричард перемахнул через барьер, ринулся ко мне и подхватил на руки. Попутно едва не шиб парочку стражников, те еле увернулись, ругаясь сквозь зубы. Преодолеть барьер, крепко прижимая меня к себе, для Ричарда тоже не составило труда. Он сделал это молниеносно. Дракон нес меня на руках по проходу, оставляя за собой шлейф сочувственного шепота. Настроение публики явно изменилось в мою пользу, это чувствовалось. Теперь я уже была не злостной преступницей, а бедной девочкой, закованной магами в позорный панцирь. А уж от Ричарда все и подавно были в восторге. Дракон, сильный, смелый, на руках уносит. «Какое счастье! Дракон нашел избранницу!» — шептали нам вслед. «Невеста-лапушка! И что прицепились к ребенку? Может, она вовсе не брала тиару? Пусть бедняжка поскорее избавится от панциря. Слава святой Мариане! Богиня соединила новую пару! Примите поздравления, благородный рыцарь! Какие они все таки милые! Детишек вам побольше, хорошеньких изумрудных дракончиков!» — напутствовала нас пожилая леди в шиньоне. «Пусть будут такими же красавчиками, как папка. А за девкой нужен глаз да глаз. Самого Драймуса обвела вокруг пальца маленькое бестие». На пониженных тонах добавила дама своей подруге. «И правильно сделала, что сбежала», — тихо ответила та. «Она как чувствовала, что богиня ей назначила другого жениха». Я крепче обняла Ричарда за шею. Он пах дорожной пылью, терпкими травами и еще чем-то таким, от чего тихо уезжала крыша. Нам открыли гигантские двери, и мой рыцарь легко сбежал вниз по каменным ступеням. Здесь тоже хватало любопытствующих. Перед зданием нас встретила целая толпа зевак. Мальчишка держал под усцы двух коней. Одного я сразу узнала, это был вороной жеребец Ричарда. Фред горцевал и фыркал, и не мог ждать хозяина спокойно, его распирала энергия. Паренек с трудом с ним справлялся. Рядом стояло еще одно транспортное средство, очень смирное и милое, с большими карими глазами и пышной темной челкой. Очаровательная кобылка явно предназначалась для меня. Ричард все продумал. Так вот почему Фред сам не свой. Присутствие изящной брюнетки не дает ему покоя. «Как вы себя чувствуете, Лена? Удержитесь в седле?» — тихо спросил Ричард, усаживая меня на лошадь. «Нам надо поскорее отсюда уехать». «Да, удержусь, все хорошо», — кивнула я. Пыталась выглядеть смелой и решительной, подстать моему спутнику, однако чувствовала, что наступает отходняк, даже прикусила губу, чтобы не всхлипнуть. Я столько всего пережила и передумала за последние два дня, намучилась во дворце у Драймуса, дико перетряслась во время суда. До последнего надеялась, что меня спасет волшебный голос, но он почему-то безмолвствовал. А о том, что на помощь примчится Ричард, я даже не смела мечтать. «Как вы здесь оказались? Как вы меня нашли?» — спросила у моего спасителя, когда мы уже отъехали от площади на несколько кварталов. Я случайно очутился на станции в Фейлиоре именно в тот момент, когда двое верзил тащили вас в карету. Но пока добежала, она скрылась из виду. Пришлось произвести целое расследование. Метался по юго-восточному департаменту, расспрашивал. Узнал, кому принадлежит карета и кто ее арендовал. Таким образом, вышел на некоего Аранья Сабернока. Это один из похитителей. Вытряс из негодяя душу, конечно же. «Вы успели вовремя, Ричард?» «Да нет, опоздал. Лучше бы, конечно, появиться в городе еще до процесса». Кони бодро цокали по брусчатке. Осталось далеко позади величественное здание суда. На улицах нам то и дело попадались черные плащи, но, скользнув взглядом по Ричарду, стражники недовольно поджимали губы и шли дальше своей дорогой. После двух дней, проведенных на привязи во дворце Драймуса, сейчас я полной грудью дышала воздухом свободы. Если бы не проклятый панцирь под платьем, я бы чувствовала себя совершенно счастливой. Рядом Ричард, мы опять вместе. «Спасибо, что спасли меня». Безумно хотелось добавить миллион восторженных эпитетов, назвать дракона милым, чудесным, невероятным, изумительным, но я себя одернула. Еще пока не спас. Нам надо избавиться от панциря. «Спасли!» — возразила пылка, вызвав удивленный взгляд Ричарда. Он, очевидно, никак не мог привыкнуть, что какая-то девчонка смеет ему возражать. «Вы ведь не знаете, Ричард, но лорд Драймус требовал, чтобы меня заковали в эту сбрую на 3 месяца». — быстро добавила я. Гад. Дракон сжал челюсть и нахмурился. «Так что вы действительно подоспели очень вовремя. Приговор совсем не такой ужасный, как планировалось изначально. Но, Ричард, почему вы бросились на помощь? Я ведь так вам навредила». «А как бы я ни бросился, если увидел, что вас увозят насильно? Вы явно попали в беду. Не мог же я это игнорировать?» «Еще раз спасибо». «Пожалуйста. Лена, насколько я понимаю, вы не имеете никакого представления о том, где находится бриллиантовая тиара». «Конечно нет, я ведь не Элейна». «А может, у вас возникают в голове обрывки ее воспоминаний, мыслей?» «Нет, ничего подобного. К тому же я думаю, что эта несчастная девушка не имела никакого отношения к исчезновению драгоценности. Драймус все придумал. Я провела двое суток во дворце мага, тесно общалась с одной разговорчивой служаночкой. Она и словом не обмолвилась, что после бегства Элейны из дома пропала бриллиантовая тиара. Если бы это произошло, наверняка перерыли бы весь дворец. Полагаю, драгоценность спокойно лежит в сейфе, или ее вообще не существует в природе. Просто Драймусу хотелось, чтобы невесту считали воровкой». «Бедная Элейна. Что с ней произошло в том трактире, где я очнулась? Может, она погибла в результате несчастного случая?» «Вероятно, я никогда этого не узнаю. А вдруг ее душа переселилась в наш мир и заняла мое тело? Тогда ей ничуть не легче, чем мне сейчас. Обычный мир или магический — везде проблемы, никуда от них не деться. Возможно, сейчас Элейна стоит в офисе, удивленно хлопает глазами, а мой начальник рычит на нее из-за криво сделанной презентации». «Значит, нет смысла тратить время на поиски тиары», — подвел Ричард итог моим рассуждениям. «Да, это бесполезно. Надеюсь, через 10 дней заклинание перестанет действовать, и панцирь исчезнет», — жалобно вздохнула я. «Лена, мы не станем покорно ждать избавления целых 10 дней», — заявил Ричард. «Нам надо поскорее покинуть Юго-Восточный департамент и добраться до Асмаруна. Там много драконов, среди них и мои друзья. Попрошу кого-то из них избавить вас от панциря с помощью драконьей магии». «Ох, как здорово! У меня появилась надежда, я даже смогла улыбнуться. А как зовут мою лошадь?» «Агнесса». Услышав свое имя, кобылка помотала головой. «Мы уже давно покинули Атанур, и сейчас наши кони рысью бежали по проселку. Воздух был наполнен ароматом луговых трав и сосновой хвои. Стена леса убегала вдаль параллельно дороге. Правда, если Агнесса невозмутимо держала курс, то Фред явно находился на грани помешательства. Кажется, у жеребца поехала крыша. Он красовался изо всех сил, горцевал, выгибал шею, натягивал узду. Его атласная кожа сверкала черным огнем, грива развивалась. Несколько раз Фред приближался к Агнессе так близко, что мы с драконом соприкасались коленями. И тогда у меня замирало сердце, а Ричард грозно одергивал захмелевшего от прилива чувств жеребца. Улучив момент, когда мы с Агнессой немного отстали от парней, я украдкой задрала рукав платья, чтобы рассмотреть орудие пытки. Мою руку покрывала едва заметная серая сетка очень мелкого плетения, причем кожа оставалась абсолютно гладкой. Но я чувствовала, что магическая кольчуга продолжает вырастать в тело. Когда это прекратится? Пока мне все еще не больно, но что будет дальше? Страшно. «У меня забрали анприман, который вы сделали в Лимсе. Я его берегла, Ричард, честное слово». «Я верю. Не волнуйтесь, пока мы вместе вас никто не тронет. А потом что-нибудь придумаем. Сделаем новый анприман». «Как здорово. Спасибо». «Пока мы вместе», — беззвучно повторила я. «А ведь я мечтала путешествовать под охраной дракона. И моя мечта сбылась. Правда, сначала я испытала на себе действие артефакта, который превращает человека в желе, потом двое суток провела в заточении, привязанная к потолку волшебным лучом. В довершение всего меня судили и заковали в панцирь. Согласилась бы я снова пройти через все это, зная, что в конце концов на помощь примчится Ричард и вынесет меня на руках из зала суда. Да. Даже и секунды не сомневалась бы».